видели снега. Байдер рассмеялся. «Можешь им сказать, чтобы они приезжали, как только он выпадет». Дик Керридж откинулся на спинку кресла и снял очки. Взяв из коробки на столе мягкую фланелевую салфетку и повернув кресло спиной к яркому утомительному свету лампы, он принялся тщательно протирать линзы. Огромные пушистые белые снежинки лениво плавали в воздухе за окном. Они приехали в Швейцарию почти за месяц до того, как выпал снег, и тогда Байдер, верный своему обещанию, вызвал сыновей. Теперь они поехали на уикенд в Гштад, а он остался в Женеве, чтобы разобрать и привести в порядок огромные кипы накопившихся бумаг. Байдер звонил утром и был в приподнятом настроении. Мальчики развлекались вовсю. Керридж улыбнулся своим мыслям. Все отцы одинаковы вне зависимости от социального происхождения. Байдер испытывает к своим сыновьям те же чувства, что и он, Дик к своим. Он снова повернулся к столу и посмотрел на фотографию жены и сыновей. Фото было сделано в саду их дома в Калифорнии. Дик вдруг почувствовал себя глубоко одиноким. Как они далеко от снегов Швейцарии. Услышав щелчок дверного замка, приглушенный расстоянием, он взглянул на часы. Начало третьего. Ночь. Стук толстых подметок по мраморному полу вестибюля. А походка чисто женская. Наверняка Лейла, единственный член семьи, не поехавший в Гштад. Отговорилась какими-то внеочередными субботними занятиями, но на самом деле весь день до обеда просидела у себя в комнате, а потом ушла и вернулась только теперь. «Что-то есть в ней странное», — думал Дик. Несмотря на внешнее дружелюбие и желание услужить, чувствовалась в ней какая-то отчужденность, напряжение. Да еще этот неотступный оценивающий взгляд. Изредка ему удавалось перехватить в ее взгляде, в особенности обращенном к Джордане, горькую обиду и даже негодование, хотя большую часть времени надо отдать ей справедливость. Лейла вела себя вполне сдержанно и спокойно. Шаги приближались. Вот она подошла к лестнице, поднимается, остановилась, осторожно поворачивается дверная ручка. «Входите!» — окликнул Дик. Дверь распахнулась, и вот она Лейла в своих неизменных голубых джинсах. Он даже иногда задавался вопросом, есть ли у нее другая одежда. «Я не хотела вам мешать, просто увидела свет под дверью». «Ничего, вы мне нисколько не помешали, я все равно решил передохнуть». Она вошла, и Дик заметил, как сверкнули тающие снежинки на ее волосах и одежде. «Вы еще из-за стола не вставали», с тех пор, как отец уехал вчера утром. Он улыбнулся. Единственная возможность разобраться с бумагами, когда он рядом не получается. «У вас не бывает выходных?» «Конечно, бывает. Несколько месяцев назад я целую неделю провел с семьей в Калифорнии».